Поселок Пятый. Из показаний Муравьева, Р.А., 1971 год. Август Барчки был фольксдойч, из местных немцев, командовал ротой местных полицаев. Ядром роты Барчки стал Кличевский гарнизон, которым он прежде командовал, и который убежал от партизан в Могилев, был разогнан ими. Как я уже сказал, Барчки был фольксдойч, невысокий такой, толстоват и в очках, возраст лет 40, не более. Август Барчки, или как называют его полицаи, Барчик страдал. Его постоянно мучил стыд, стыдом одержим человек, как другие, постоянным насморком. Неприходящее это чувство в нем смущение, стыд перед Германией, которая пришла как бы специально ради него в Кличев, Могилев, вот и сюда, в Борки. И теперь видит его среди тех, с кем он жил, кем командует, а с ними только стыда наберешься, конфуз на каждом шагу. Обязательно не так все сделают, или вовсе ничего не сделают, не выполнят, нарушат. Не знаешь, от кого больше зла, беспокойства. От тех, кто в сарае, не хотят выходить, не слушаются. Или от своих полицаев, которые все не так, все по-дурному, по-пьяному. Не кончили. Самый опасный, второй, мужской, сарай, еще не очистили. А многие уже смылись. Побежали к ульям пчелок бомбить, как это у них по-дурному называется. Барчики бросился за ними. Гнать, лупить, и его тут же искусали пчелы. Щека, как деревянные, губы вывернула. Сделались, как у деревенского дурачка, глаза не видит. Теперь похихикивают со стороны. Нашли себе забаву, только бы не работать. А тут, как нарушено, штурмбанфюрер нагрянул, стоит там у песочного карьера, куда мужиков гоняют стрелять. Таким его и увидел Тупига, своего гауптшарфюрера, как очки ищи держится. Носик провалился, пальцами не вытащишь. Из распухших глянцево-красных щек. Метку попробовал господин Барчик. На здоровице. По вашему приказанию явился господин Гауп. Тебе во сколько было приказано? А ну, иди к яме. Туда, к яме. Выстроены две шеренги немцев. По этому коридору и вводят из сарая. Немецкая рота работает, табарчик в придачу. Его люди заняты амбаром, доставкой снопов к яме. Нет, не амбар. Скорее, мастерская тут была, ремонтная, наверное. Шестерни и железки валяются в вытоптанной траве. Стены в мазутных пятнах, кривые надписи. Не курить. Курить только свои и какой-то Федя два раза. Тупика постучал носком сапога по ржавому колесу, ковырнул торчащий из земли кусок приводного ремня. Вот таким когда-то свернула шею Тупиги. Почти беззвучно ремень лопнул, когда он наклонился к мотору. Обожгло под ухом, взвелась черная змея перед глазами, и стало темно-темно и затошнило. А Барчик, когда в Кличеве работал, тоже с ключами и в мазуте бегал, отличался от всех лишь тем, что носил деревянную обувь — трепы. Оказывается, это немецкое слово «трепы». Цок-цок-цок, шустренький такой, старательный. А чтобы выпить даже в праздник — не-не-не. Потом стал начальником районной полиции. Когда пугнули? Когда с печи всех полицейских кличевских согнали партизаны, был уже в сапогах. В трепах своих не удрал бы, а Тупига не дурак. Он заранее перебрался из Кличева в большой город, в Могилев, в настоящую полицию. Ни печи, ни стен у него никогда не было. Цеплялся до последнего, как эти куркули. Вот улепетывали. Огонь уже долизывает дома, заборы, сараи. Опылало, наверное, сильно. Каски, пилотки, спины, мундиры, немцев и полицейских — все как мукой посыпано. Там, где карьер, яма, ахнул залп, прострочил автомат. А возле мастерской мечется барчик с гранатой, колотушкой. Лупит ею своих работничков по спинам, загоняет в приоткрытые ворота, чтобы они вытаскивали мужиков в следующую партию. Другие полицаи подпирают ворота, держат, чтобы не ломанули изнутри. Держи, держи. Так ты удержишь, если они надумают там. А они что-то задумали. Потому что над проломанной крышей торчит высунувшаяся голова парня. Наверное, подняли мужички и держат, чтобы он им рассказывал, что делается и как все снаружи. Тупига встретился с глазами парня и даже подмигнул ему. Давай. Я вижу, но это не мое дело. Барчик бегает, суетится. А что у него над головой не замечает? Пусть. Даже интересно, если что произойдет. Как раз и пригодится пулемет тупиги. У парня шея длинная, как у черепахи. Он все смотрит, оторваться не может в ту сторону, куда гоняют мужиков, где яма. А из ворот уже вышли двое. Еще одного выбросили. Следом вытолкнули еще троих. Молодой бородач вышел, похоже, что сам громко сказал. — Пойдем, дядьки, раз люди так просят. Что там высидишь? И даже барчика пожалел. — Кто ж это тебе так отделал? Пчелки, яные у нас сердиты, а ты не знал. Ух, как взвыл гауптшарфюрер! Как поперли, колотя, погнали всю семерку по немецкому коридору почти бегом, а барчик уж пищит сорванным голоском. — Выводи следующих! Выходи, добром, а то гранату кину! Сейчас кину! Тупига вдоль немецкого коридора пошел по направлению к ямам, к выстрелам. Ямы желтеют старым сухим песком, истоптанным в смолистых пятнах, не мазут. Кровь, но убитых не видно, они где-то внизу. А наверху, над карьером, стоят семеро с винтовками, дожидаются следующей партии и смотрят, кто вниз, а кто по коридору, откуда гоняют. А в сторонке он, штурмбанфюрер, стоит один, никого рядом, тонкие в высоких сапогах ноги до Ливана узнал раньше, чем серые с черными усиками лицо. Даже спина зачесалась у тупиги. Мог налететь прямо на Доливана. И тут появился в немецком коридоре барчик. Он и еще двое полицейских гонят следующую семерку, а шеренги немцев помогают, прикладами проталкивают мужиков вперед, к яме. Ну-ну, еще Доливан твою рожу не видел. Покажись, господин барчик. Чуть не плачет гауптшарфюрер. Голосишко у него совсем пропал. — Пошел, кому говорят, туда и ложись! Зачем ты сам за ними побежал вниз, в яму, заскользил по песку и крови, упал и кричит лежа. — Туда и ложись! На него заорали сверху, что не то делает. Мужички должны стоять, пока в них будут стрелять. Тогда стал хватать их и поднимать. Ставит на ноги, а руки красные, как у гуся лапы. Уже не может разобрать, кто живой в этой яме, а кого застрелили. Наклоняется и хватает всех подряд, пытается поднять, поставить на ноги, и мертвых совсем одурел под взглядом Доливана. А тот стоит и, похоже, ничему не удивляется. Кто-то засмеялся, он глянул туда, и снова стало слышно, как догорает деревня, и копошится в яме барчик. Что такое? Не семеро, а 11 стоят. Барчик не понимает, отчего наверху забеспокоились, зашептались. Молодой немец обершарфюрер, который командует расстрелом, побежал вдоль строя, неся перед собой кулак и ругаясь ферфлюхтом. Не понимаете, в чем дело? Попросите, тупига вам все объяснит. Затесался и среди вас сачок или француз. Немец собственный, палит в белый свет, как в копеечку. Только б не попасть. И барчик, наконец, тоже понял. Он чуть не заплакал по-настоящему от стыда, уже за немцев. Стал выбираться из ямы и от волнения не может. Песок плывет, ползет под ногами. Рассыпанно ударили два залпа, один за другим. И снова в яме все лежат. Только Барчик, наклонившись, стоит, пережидая пальбу. Вдруг послышалось снизу из ямы. «Болит! Немец! Добей!» Барчик испуганно повернулся к яме. «Где ты? Подними там руку! Болит! Руку! Руку покажи!» Над трупами слабо, как живой дымок, заколыхалась тонкая обнаженная рука. И все, кто стоял наверху, начали яростно палить вниз, бить в яму.